Номерки на веревочках, часть вторая. Наутро меня разбудили непривычные звуки и запахи, доносящиеся с кухни. Экс, свеженький, как голландский тюльпан, с грядки стоял у плиты. «Садись завтракать, хозяйка», — сказал он, не оборачиваясь, и резко дернул рукой. Блин, трепеща, взлетел вверх и, послушно перевернувшись в воздухе, вновь припал к сковородке, но уже другой стороной. Я молча села к столу. По утрам мне требуется минимум час, прежде чем прорезается голос. До этого получается только пищать. Но жилец справлялся за двоих. «Слушай, а где тут у вас продается сантехника? Ключи, прокладки, краны? Покажешь?» В ответ я могла только кивнуть. Ведь если отрицательно помотать головой, тут же последует вопрос «почему?». «Вот и славно», — заключил он, — «после завтрака и поедем». Соглашаясь сдать комнату, я полагала, что голландец будет вести себя как стандартный турист. Он ведь и был туристом, не так ли? Что, переночевав, он немедленно отправится туда, где таких, как он, подбирают экскурсионные автобусы. «Посмотрите налево, посмотрите направо, здесь вашему вниманию предлагается Христос, а за ним торчит Антиохус, следом выпирает Гордус, а дальше на голубом фоне Кинерета снова вырисовывается Христос». Ну и так далее. Что он будет заявляться в поселок лишь поздними вечерами, с языком на плече и ошалелым взглядом, устремленным внутрь, в полной уверенности, что и там, внутри, тоже остались одни руины. Но сколько можно выдержать в таком режиме, даже когда ты шагающий экскаватор? Неделю? Две? Сломается и съедет, не дотянув и до половины оплаченного месяца. Но получилось иначе. Кто бы мог подумать, что он займется ремонтом? Вообще-то я почувствовала неладное уже в магазине стройтоваров, когда Экс стал набирать в корзину гаечные ключи, отвертки, водопроводные краны, паклю, изоленту, еще сотню подобных предметов, яснее ясного, говоривших о его намерениях. «Ты что, собираешься отправлять все это к себе в Голландию?» «Теперь это называется Нидерланды», – рассеянно отвечал он, разглядывая стенд с профессиональными электроштуками для сверления, долбления, кручения, еще черт знает чего. «Мне плевать, как это называется», – проинформировала его я. «Меня интересует, для чего ты набрал полную тележку всякого дерьма?» Экс снял с полки здоровенную колобаху со шнуром. «Для твоего дома, хозяйка», — сказал он, обращаясь скорее к колобахе, чем ко мне. «Чем дороже инструмент, тем дешевле выходит в конце». Услышав слово «дороже», я внутренне похолодела. «В каком таком конце? Уж не думаешь ли ты, что я буду за все это платить?» «Ты?» Брови голландца взлетели вверх, как две удивленные северные чайки. «Причем тут ты? Это все нужно мне. Я и заплачу». Не знаю, где и когда у него выходило дешевле, но касса магазина явно находилась на противоположном конце. К моему удивлению, увидев пятизначное число счета, Экс и глазом не моргнул. На обратном пути я поставила его в известность, что не собираюсь ни в чем таком участвовать. Что бы ты ни задумал, делай это без меня. Я всего-навсего сдала тебе комнату на месяц. Точка. Этим и ограничимся. Я больше не намерена возить тебя по магазинам или помогать чем бы то ни было. Заруби это себе на носу». Он счастливо улыбнулся. «Конечно, хозяйка. Как скажешь, хозяйка». Мы вернулись около полудня, и голландец сразу приступил к работе. Спустя несколько часов кухня, ванные и туалеты резко повеселели. Краны перешли от плача к самодовольному сиянию, сливные бачки перестали журчать и притворяться источниками подземных вод, а головка душа, прежде капризно стрелявшая во все стороны под самыми невероятными углами, вечером приветствовала меня дружным, однонаправленным залпом из всех своих сопел и стволов. Пока Экс стучал разводными ключами, я читала на веранде и усиленно делала вид, будто ничего не происходит. Когда-то ведь это должно было кончиться. Жрать захочет, выползет на поиски еды. Одними блинами сыт не будешь. А поскольку в поселке есть только супермаркет и пиццерия, парнишка рано или поздно вынужден будет отправиться в город к ресторанам и кафешкам. Уже почти стемнело, когда он вышел наружу и уселся на скамью, в точности как вчера, в день нашего знакомства. Вид у него был озабоченный. «Кто тут у вас занимается строительством, хозяйка?» «В смысле?» «Ну как, люди ведь всегда что-то переделывают, правда? Добавляют этаж, меняют окна, перестилают полы, ремонтируют. Ах, это! Арабы из соседней деревни. Есть там такой подрядчик по имени Майер. Он тут всех и обстраивает. Сейчас на параллельной улице возится». «Ясно», — кивнул он, отчего-то вдруг просветлев. «Ты как, не проголодалась?» «Ну, наконец-то», — подумала я. «Все как и должно быть. Сейчас объясню дурачку, что я ему не кухарка». Я уже открыла рот для уничтожающей тирады, но Экс меня опередил. «Сейчас привезут пиццу», — сияя улыбкой, проговорил он. «Три коробки на нас обоих. Салат, приправы, колу и сок. Не знаю, что именно ты любишь, на всякий случай заказал по максимуму». На завтра с утра он пошел пройтись по поселку. Результаты этой прогулки проявились на следующий день, когда возле участка остановился фургон Майера. Араб приветствовал Экса как доброго знакомого. Вдвоем они выгрузили во двор черные смоляные рулоны, газовый баллон и еще какие-то железяки. Потом Майер укатил, а голландец взял рулон на плечо и полез на крышу. «Что происходит?» – спросила я. Он снисходительно улыбнулся мне с высоты стремянки. «А ты что, сразу хотела белить? Сначала надо заново настелить крышу. Будет дождь, протечет, и вся работа на смарку». У меня перехватило горло. И ответ вышел с большой задержкой и писклявым, хотя планировался немедленным и громовым. «Я не хотела белить. Ни сразу, ни вообще. Прекрати это издевательство». Но голландец уже возился на крыше, раскатывая первый рулон. На крышу у него ушло полдня. Спустившись и отмыв черные от смолы руки, он с сожалением сказал, что бетоновоз придет только утром. «Бетоновоз!» – простонала я. «Нафига бетоновоз?» «Наружная штукатурка никуда не годится», — пояснил Экс. — «Стены сосут влагу, отсюда и плесень. Не бойся, всего два куба, я быстро закидаю. Сутки работы на нижний слой, не меньше, но и не больше. Но пока сохнет, подготовлю комнаты. Ты это, подумай, какой цвет предпочитаешь. Я бы гостиную сделал двухцветной. А твою спальню розовой?» «Розовой», — ужаснулась я. «Только попробуй, убью! Белым! Все белым! Слышишь?» Голландец пожал плечами. «Как скажешь, хозяйка. Белым так белым. Мне-то все равно, лишь бы тебе нравилось». Теперь он все заказывал через Майера. И материалы, и инструменты. Что я могла поделать в такой ситуации? Запретить? Но он и не спрашивал моего разрешения. Просто принимался штукатурить. Или открывал ведро с краской и начинал, напевая, катать по стене валик. В первую неделю я еще пыталась остановить безумного туриста. и заполошенной курицей суетилась вокруг, забрасывая его дурацкими вопросами и бесполезными протестами. Но потом перестала. Не драться же с ним в самом-то деле. Вызвать полицию? И что сказать? Что жилец, кстати, незаконный, приплатил, чтобы отремонтировать дом? Меня поднимут на смех и правильно сделают. За неимением иного выхода я смирилась. Месяц можно и потерпеть. А кроме того, зачем возражать, если домик Савты и в самом деле остро нуждался в ремонте? По утрам я уходила из дома, ехала на море или прогуливалась по поселку. А он трудился. Трудился, когда я просыпалась, трудился, когда возвращалась, трудился, когда засыпала. Казалось, этот чертов экскаватор не знает усталости. К тому же он делал это весело и красиво. Точными движениями, умелыми руками, ловкими приемами. Законченная работа расстилалась за ним безупречно ровной, сияющей поверхностью, хоть пускай по ней лебедей. Вскоре я поймала себя на том, что любуюсь его обнаженным торсом, блестящими от пота плечами и упругими опорами ног. Как-никак он был не только экскаватором, или даже не совсем экскаватором, а еще точнее совсем не экскаватором. Да ладно, что там ходить вокруг да около. Он был молодым, красивым самцом, и это не могло не вызывать во мне вполне определенные чувства. Я рассталась со своим эксом, в смысле бывшим, несколько месяцев тому назад, и, честно говоря, ощущала некоторую нехватку. Сами понимаете, чего. Нехватка нехваткой, но не хватало только завести интрижку с голландским шагающим экскаватором. Подобные мысли совсем не способствовали моему душевному равновесию. Однажды на улице рядом со мной притормозил фургончик Майера. «Как поживает твой работник, юная госпожа?» Так он называл меня с 5-летнего возраста. «Юная госпожа». Я пожала плечами. «Твоими стараниями, Майер. Ты ведь возишь ему все, что он не попросит». Араб рассмеялся. «А чё ж не возить, если он платит? А тебе что, не нравится? Плохо работает?» «Хорошо», — признала я. «В том-то и дело», — кивнул Майер. «Слушай, ты спроси у него, может, пойдет ко мне на полгодика-год? Мы бы с ним таких дел наворочили. Он один троих моих стоит, а то и пятерых. Спросишь? Бери хоть сейчас». «Не, сейчас он точно не пойдет», — серьезно сказал подрядчик. «Он из тех, кто, пока все не закончит, с места не сдвинется». «Ну, спасибо, успокоил», — вздохнула я. Возле дома стояла Мазда моей сестры. Я мысленно выругалась. Принесла же нелегкая, в самый неподходящий момент. «Теперь поди, объясни. Наверняка устроит скандал, почему не позвонила, да как осмелилась решить без нее, еще черта в ступе». Калитка теперь открывалась бесшумно. Экс сменил петли. Тихонько ступая, я подошла к окну и прислушалась. «Это на нее похоже», — с материнской интонацией говорила сестра. «Вечный беспорядок во всем. Она что, даже не варит тебе обеды?» «Да я и сам могу», — отвечал голландец. «Ничего страшного». «Но она еще и свет нигде не выключает». «И не выключала», — рассмеялась дорогая сестричка. «Ну ты молодец. Дом не узнать, прямо игрушка. Слушай, а как вы договорились?» На этом месте я решила прервать их приятельскую беседу и постучала в окно. Сестра вышла наружу. «Чуть ты приехала ни с того ни с сего?» — приветствовала ее я. «Дома нечего делать. Не видишь, здесь ремонт». «Я тебя тоже очень люблю», — съязвила она. «Вижу. Ремонт. Кстати, сколько он с тебя взял? И откуда деньги? Учти, я много дать не смогу». «А кто у тебя просит?» «Не просишь, и слава богу», — быстро согласилась сестра. Но работник он классный. И жеребец, видать, тот еще. Ты как, уже на нем поскакала? Фу, сморщилась я. Ты ж вроде как замужем. Откуда такая озабоченность? Она ухмыльнулась. Потому и озабоченность, что замужем. Это ты, вольная наездница. Слушай, вы правда еще не спите? Я подтолкнула ее к калитке. Знаешь, вали-ка отсюда со своими кривыми вопросами. Приезжай через 2 недели, когда он закончит. Отдам тебе за бесплатно. И не забудь седло, если и впрямь скакать надумаешь. Обойдусь без седла, — хихикнула сестричка, отступая под моим натиском к калитке. Слушай, а может, возьмешь его в мужья? Парень-то видный. И на все руки мастер. Помахав ей вслед, я вернулась в дом. Голландец допивал свой кофе. «У тебя красивая сестра», — сообщил он. «Но мне больше нравишься ты». Я состроила саркастическую гримасу. «Очень ценная информация. Жаль, что мне она абсолютно ни к чему». «Это мы еще посмотрим», — возразил голландец. «Твоя сестра сказала, что ты рассталась со своим эксом. А значит, мне нахрен не нужны никакие эксы, включая и твою персону», — перебила я. «Кстати, видела сегодня Майера. Вот уж кто готов взять тебя хоть сейчас, на полгода-год. Ты как, готов?» «А ты что, согласна? Буду только рада». Сукин сын рассмеялся мне в лицо. Наверняка обратил внимание, как я поглядываю на его задницу. Он допил кофе и отнес чашку в раковину. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я пойду в услужение к сраному муслюку». Последние 2 слова Экс выговорил с непередаваемым отвращением. «Я эту породу на дух не выношу. От них воняет оливковым маслом. Знала бы ты, как они нам надоели в Европе. Лезут и лезут из своих поганых нефтяных нор. Гори они я адским пламенем. И бездельники все как на подбор. Посмотри, как эти твари работают в крифе, в кось, на соплях, лишь бы отвязаться. Тфу, пакость!» Я смотрел на него со все возрастающим удивлением. Передо мной был какой-то новый, абсолютно незнакомый мне экскаватор, внезапно приобретший очертания танка. Жесткие складки у рта, прицельный прищур глаз и что-то волчье в повадке. Жителям страны не за что любить арабских соседей. Армейские делянки здешних кладбищ регулярно пополняются новыми могилами. Многие в моем поселке не раз попадали под град камней по дороге домой. Случались и пулевые ранения, и поджоги, а такие мелочи, как кражи со взломом, и вовсе не стоят упоминания. Нашей вражде больше 100 лет. И моя взаимная из раннего детства тянущаяся симпатия к старому подрядчику Майеру в этом смысле мало что значит. И все же воняет оливковым маслом, сраный муслюк, эти твари. Откуда такая ненависть у приезжего парня, который тут без году неделя и видел от местных арабов только хорошее? Неужели они так достали его в, безусловно, мирных Нидерландах? Пока я, потеряв дар речи, пялилась на голландца, он подобрал с пола перчатки и пошел к ведру с краской. По моим расчетам, работы в доме оставалось совсем немного, дня на 1,5, не больше. Он справился раньше. Но я напрасно думала, что преобразовательский пыл экскаватора на этом иссякнет. Закончив с побелкой и замазав силиконом щели в оконных рамах, парень перешел в сад. По утрам мне приснилась Канада. Под утро мне приснилась Канада, куда мы с моим бывшим ездили отдыхать 2 года тому назад. По пробуждении уши еще полнились ревом Ниагарского водопада, и я не сразу осознала, что шум продолжается, хотя сон уже кончился. Пришлось поднять жалюзи, выглянуть наружу и убедиться, что Ниагара тут ни при чем. Источником шумов оказался голландец. Подрезав где надо мохнатые стебли дикого плюща, он волна за волной низвергал их на землю с высокого забора, отделяющего мой двор от соседского. «Эй!» — пропищала я. «Что ты делаешь?» Экс обернулся, кивнул и подошел к окну. Он был в коротких шортах и шлепанцах. Голые плечи блестели от пота. Бугры мышц подрагивали, как у породистого коня, а на животе явственно вырисовывались 6 красивых квадратиков. Все это, безусловно, хотелось потрогать, а то и погладить. Или даже лизнуть. Черт, как же давно я этим не занималась. Последний раз был... Тьфу, даже не упомню. «Да вот, решил привести в порядок твой сад», — сказал он. «Если, конечно, это можно назвать твоим садом. Плющ явно полагает иначе. Деревья полузадушены, повсюду сорняки. А листья? Когда тут в последний раз убирали павшие листья?» «Падшие листья», — эхом повторила я, усиленно отгоняя от себя фантазии, которые подходят лишь окончательно падшим женщинам. «Не знаю. Когда же в последний раз-то? Даже не упомню». Он сокрушенно вздохнул. «Ну вот видишь, с домом я более-менее закончил. Думал, правда, сменить окна, но они еще ничего, держат. Можно обновить жалюзи, и этим пока ограничиться. Ты как, согласна?» Я молча пожала плечами и пошла пить кофе. В голове вертелось что-то ускользающее, что-то такое, что непременно нужно было сказать этому чертовому атлету. Нужно было, но забылось. Вот только что. Я снова и снова мысленно прокручивала картину с голыми плечами, лоснящейся грудью, квадратиками живота и шортами, обтягивающими крепкие ягодицы. И не могла припомнить ничего, кроме откровенно порнографических видений. Меня осенило лишь на второй чашке. Шлепанцы. Ну, конечно. Нужно сказать дурачку, чтобы обулся посерьезней. В буйной растительности под забором могли прятаться и змеи, и скорпионы. Я ставила чашку в раковину, когда он возник в дверях и встал там, держась рукой за косяк. «Хочешь кофе?» Экс покачнулся. Тут только я разглядела, что парень бледен, как смерть. «Меня ужалила змея», — с трудом выговорил он. «По-моему, гадюка, большая, 2 метра. Быстро, в машину!» — скомандовала я. Мы мчались, огибая пробки по обочинам шоссе. Справа на сиденье безвольно мотал кудлатой башкой голландец. Он потерял сознание еще до блокпоста. «Гадюка?» — переспросила меня веселая медсестра приемного отделения. «Ну, это не беда. Как говорит наш главврач, беда, когда женщина жалит. Это, как правило, смертельно. А с гадючим укусом в реанимации делать нечего. Сейчас вкатаем ему антиаллерген, поставим инфузию, проверим на предмет тромбов и баиньки до завтрашнего утра. Он тебе кто, муж? Бойфренд?» «Приятель», — с заминкой ответила я. «А кто он мне в самом-то деле? Не говорит же жилец. Может, он теперь и не жилец после гадюки?» «Ах, приятель!» — насмешливо протянула медсестра. «Ну так не бойся. Ничего с твоим приятелем не случится. У нас таких случаев хватает. У змей сейчас период активности. Ищут себе приятелей. Езжай домой, подруга. Заберешь его 2 дня. Еще 1 неделя постельного режима, и будет как новенький, готов к повторному использованию». На следующий день, когда я приехала, Экс еще дрых. Накачали чем-то, чтобы меньше двигался. Так что он открыл глаза прямиком в мою сочувственную физиономию. Открыл и обрадовался. По дороге в больничку бедняга был уверен, что умирает. А теперь эта ошибочная уверенность переросла в еще более ошибочную благодарность мне, якобы спасшей его драгоценную экскаваторную жизнь. «Не преувеличивай, Экс», — сказала я. «Это всего лишь гадюка. Местный начальник утверждает, что укус женщины намного опасней». «Очень хотелось бы это проверить», — слабо улыбнулся он. «Но только с тобою». Сутки спустя я привезла его домой, уложила в постель и поехала за продуктами. Когда мы болели, Савта готовила куриный бульон на корешках, травах и специях. Она называла его «еврейский пенициллин». В нашей поселковой бакалее не было ни свежих кур, ни нужного набора ингредиентов. Пришлось переться в городской супермаркет. Там-то, на стоянке, уже загружая багажник, я и узрела своего бывшего. Гордый, как павлин, он дефилировал в обнимку с какой-то длинноногой грудастой тёлкой. Не совсем малолеткой, но близко к тому. Нет, я не расстроилась. Совсем-совсем. Да и какое может быть расстройство, если мы расстались на год-полтора позже, чем следовало бы? Чувства к тому моменту уже зачерствели, чтобы не сказать «зачервивели». Поэтому я спокойно захлопнула крышку багажа, села за руль и уже там поняла, что не хочу больше жить. Так бывает, когда накатывает отчаяние. Или даже кое-что похуже отчаяния – сиротство. Да-да, сиротство. Осознание полнейшего одиночества, как будто мир вдруг превратился в огромную барокамеру, чьи стенки составлены из чужих домов, чужих людей, чужого неба, чужой земли и чужого всего. И ты сидишь внутри этой звенящей пустоты и не можешь вдохнуть, потому что воздух тоже чужой. К моим соседям на празднике съезжаются семьи, и каждая семья – племя. 5-6 десятков душ. У любого моего ровесника, не говоря уже о тех, кто помоложе, полный набор родаков. Мамаша, папаша, два деда, две бабки, братья, кузены, зятья, невестки и полные кузова малых детей, которые ссыпаются на двор из машин наподобие щебенки из самосвала. А иногда и по двое-трое папаш, если мамаша вовремя развелась и заново вышла замуж. По двое-трое папаш и по 5-6 дедушек. 5-6 дедушек. Подумать только. А у меня ни одного. Ну, то есть вообще ни одного. Ноль. У меня нет ни отца, ни матери, ни дедов, ни бабок, ни мужей, ни братьев, ни кузенов, ни их длинноногих грудастых тёлок. Есть лишь сестра, которую я раздражаю, да и та от другого отца, которого тоже нет. У меня нет семьи. Вся моя семья, все племя в 5-6 десятков душ и полные самосвалы детей задушено в польских лагерях смерти. На кой черт она выжила, эта Савта? Неужели для того, чтобы я вот сейчас сидела, вцепившись в руль на стоянке посреди барокамеры? Говорят, отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина. Ха! Оскомина. Велика важность. А не хотите ли так? Отцов ели людоеды, а дети — остатки объедки, застрявшие между людоедскими клыками. Я из этих детей, гниющих заживо, в зловонной пасти давно отгремевшей войны. Мы живем ожиданием. Мы ждем кого-нибудь с зубочисткой. Кого-нибудь, кто, наконец, выковыряет нас туда, где нам только и место, к нашим семьям. В глубину рвов, к пеплу, витающему над полем. Нет, я не расстроилась. Совсем-совсем. Я знала, что дыхание вернется. Слава Богу, не впервой. Как бы ни пуста была барокамера, человеку всегда есть за что зацепиться. Вцепилась в руль, значит, надо рулить. Накупила корешков из свежих куриц, значит, надо варить. Дома лежит ужаленный дурак, которого ты сама же и забыла вовремя предупредить о весьма вероятной опасности. Значит, надо лечить. Значит. Запах бульона и корешков, как и положено, наполнил дом, так что несчастный экс сначала залил слюной всю подушку, а затем в голос стал умолять меня прекратить пытку. Но я безжалостно выдержала положенные 3 часа. Еврейский пенициллин должен вариться долго. Голландец выпил 0,5-литровую чашку, попросил еще, осушил 2-ю и заснул с блаженной улыбкой на устах. Вечером я напоила его чаем с мятой и не стала возражать, когда он взял меня за руку и потянул к себе. Только и спросила, не боится ли, что ужалю. «Ну, ужалишь», — прошептал он. «Будет хорошая смерть». У экскаватора оказались нежные губы, не слишком характерные для столь громоздкой строительной техники. Что касается остального, он вполне соответствовал моим самым смелым фантазиям. Утром мы проснулись в обнимку и немедленно повторили то, чем занимались всю ночь. «Вообще-то тебе нельзя напрягаться», — вспомнила я. «Предписан постельный режим и минимум движения». «Во-первых, напрягается не весь организм», — возразил он. «Во-вторых, мы не вылезаем из постели, то есть режим соблюден. А в-третьих, движешься в основном ты». Что ж, так оно и было. В примерном соответствии с рекомендациями моей старшей, более опытной сестры, наездницы. Я, не торопясь, со вкусом наверстывала упущенное прошлое и, в принципе, не собиралась думать о будущем. Зачем? Месяц подходил к концу, а с ним и странный туристический вояж моего голландца. Шагающий экскаватор пошагает себе дальше, к своим новым, понятным лишь ему проектам. А мне останется отремонтированный дом и неплохие воспоминания о круглосуточных скачках без седла. Хороший результат, что и говорить. Спасибо незнакомой гадюке. И все бы ничего. Но к концу постельного режима голландец ни с того ни с сего принялся, что называется, строить планы. Вообще говоря, это нормально для счастливых влюбленных. Лежа рядышком и глядя затуманенным взором в потолок, считывать оттуда детали и приметы будущего совместного рая. Вот только были ли мы счастливыми влюбленными? Определенно нет. По крайней мере, с моей стороны. Я всего-навсего удовлетворила голод, физиологическую потребность. Довольное еще куда ни шло, но уж никак не счастливое, а уж о влюбленности и вовсе говорить нечего. Напротив, объездив этого голландского жеребца, я испытывала гнетущую неловкость, как будто внезапно застала себя за каким-то почти постыдным занятием. Повадки шлюхи мне чужды и неведомы. Я никогда не посещала бары и ночные клубы в поисках партнера по пьяному стуцу в туалетной кабинке. Никогда не уединялась с приятным незнакомцем в разгар многолюдной вечеринки. Никогда, смешно сказать, не изменяла своему эксу. И вот на тебе. Наша случка стала случайным результатом случайного стечения обстоятельств. Укуса гадюки, жалости к страданиям молодого экскаватора, чувство вины и накатившей на меня волны отчаянного сиротства. Не так уж мало, но от всего от этого до любви, как от Шамрона до Амстердама. Однако экс полагал иначе. «У нас будет минимум 3 детей», — говорил он, уставившись, как и положено, в потолок. «А если ты согласишься, то и 5. Мы поженимся по иудейскому обряду. Если надо пройти, как это у вас называется, геур? Гиюр. Я и говорю, Геор, если надо, пройду, сделаю все, что потребуется. Не сомневайся, буду примерным евреем, заботливым отцом и любящим мужем. Собственно, я уже любящий муж. Разве не так? В ответ я лишь закатывала глаза и стонала еще громче и заливистее, чем в процессе скачек. Но как же объяснить этому дурачку, что никто тут не собирается выходить за него замуж? «Не бойся, семью обеспечу», — заверял он, по-своему истолковав мои стоны. «Во-первых, я могу водить экскурсии из Европы. Соотечественнику европейцы доверятся охотнее, чем местным. Во-вторых, ты же видела, я на все руки мастер, куда лучше твоего халтурщика Арабона. Дом мы, конечно, перестроим. Участок большой, площадь зря пропадает. Расширим кухню и гостиную, добавим рабочий кабинет, надстроим второй этаж, да и подвальное помещение не помешало бы». На этом этапе я отключала слух и принималась использовать кандидата в мужья тем единственным способом, который хоть как-то оправдывал его присутствие здесь. К счастью, исполняя обязанности жеребца, он отключал речевую функцию, переходя на необременительное похрапывание и тихое ржание, как оно и положено четвероногим производителям. Конец второй части. Окончание следует.